Лукашка с Назаркой, разорвав хоровод, пошли ходить между девками. Лукашка подтягивал резким подголоском и, размахивая руками, ходил посередине хоровода. «Что ж, выходи какая!» — проговорил он. Девки толкали Марьянку, она не хотела выйти. Из-за песни слышался тонкий смех, удары, поцелуи, шепот. Проходя мимо Оленина, Лукашка ласково кивнул ему головой. «Дмитрий Андреевич, и ты пришел посмотреть?» — сказал он. «Да», — решительно и сухо отвечал Оленин. Белецкий наклонился на ухо Устеньке и сказал ей что-то. Она хотела ответить, но не успела, и, проходя во второй раз, сказала: «Хорошо, придем». «И Марьяна тоже?» Оленин нагнулся к Марьяне. «Придешь? Пожалуйста, хоть на минуту. Мне нужно поговорить с тобою. Девки пойдут, и я приду». «Скажешь мне, что я просил?» — спросил он опять, нагибаясь к ней. «Ты нынче весела?» Она уже уходила от него, он пошел за ней. «Скажешь, чего сказать?» «Чего я третьего дня спрашивал?» — сказал Оленин, нагибаясь к ее уху. «Пойдешь за меня?» Марьяна подумала. «Скажу», — ответила она. «Нынче скажу». И в темноте глаза ее весело и ласково блеснули на молодого человека. Он все шел за ней. Ему радостно было наклониться к ней поближе. Но Лукашка, продолжая петь, дернул ее сильно за руку и вырвал из хоровода на середину. А Ленин, успев только проговорить «приходи же к Устеньке», отошел к своему товарищу. Песня кончилась. Лукашка обтер губы, Марьянка тоже, и они поцеловались. «Нет, раз пяток», — говорил Лукашка. Говор, смех, беготня заменили плавные движения и плавные звуки. Лукашка, который казался уже сильно выпивши, стал отделять девок закусками. «На всех жертвую», — говорил он с гордым, комически трогательным самодовольством. «А кто к солдатам гулять, выходи из хоровода вон», — прибавил он вдруг, злобно глянув на Оленина. Девки хватали у него закуски и, смеясь, отбивали друг у друга. Белецкий и Оленин отошли к стороне. Лукашка, как бы стыдясь своей щедрости, сняв папаху и отирая лоб рукавом, подошел к Марьянке и Устеньке. «А ли ты, моя милая, мною чванишься?» — повторил он слова песни, которую только что пели. И, обращаясь к Марьянке, «мною чванишься?» — еще повторил он сердито. «Пойдешь замуж, будешь плакать от меня», — прибавил он, обнимая вместе Устеньку и Марьяну. Устенька вырвалась и, размахнувшись, ударила его по спине так, что руку себе ушибла. «Что ж, станете еще водить?» — спросил он. «Как девки хотят», — отвечала Устенька. «А я домой пойду, и Марьянка хотела к нам прийти». Казак, продолжая обнимать Марьяну, отвел ее от толпы к темному углу дома. «Не ходи, Машенька», — сказал он, — «последний раз погуляем. Иди домой, я к тебе приду». «Чего мне дома делать? На то праздник, чтоб гулять. К Устеньке пойду», — сказала Марьяна. «Ведь все равно женюсь». «Ладно», — сказала Марьяна, — «там видно будет». «Что ж, пойдешь?» — строго сказал Лукашка и, прижав ее к себе, поцеловал в щеку. «Ну, брось, что пристал». И Марьяна, вырвавшись, отошла от него. «Эх, девка, худо будет», — укоризненно сказал Лукашка, остановившись и качая головой. «Будешь плакать от меня». И, отвернувшись от нее, крикнул на девок: «Играй, что ли!» Марьяну как будто испугало и рассердило то, что он сказал. Она остановилась. «Что худо будет?» «А то! А что? А то, что с постояльцем-солдатом гуляешь! Зато и меня разлюбила». «Захотела, разлюбила. Ты мне ни отец, ни мать. Че хочешь? Кого захочу, того и люблю». «Так, так», — сказал Лукашка. «Помнишь?» Он подошел к лавке. «Девки!» — крикнул он. «Что стали? Еще хоровод играйте. Назарка, беги, чехиря неси». «Что ж, придут они?» — спрашивал Оленин у Белецкого. «Сейчас придут», — отвечал Белецкий. «Пойдемте, надо приготовить бал».